Глава 18. За окном засерел рассвет. Поднявшись, Маран взяла с пола сброшенное лоскутное покрывало и, набросив его на обнаженное тело, подошла к окну. Было сыро, холодно, она чувствовала это, но как-то отстраненно, словно холод, сырость, вся неуютная, мрачная обстановка чулана существовали отдельно, не имея к ее ощущениям никакого отношения. Протянув руку, вытащила из пачки, лежавшей на бочке рядом с лампой, длинную черную сигарету с золотистым фильтром. Щелкнула зажигалкой и закурила. Дождь кончился, но все стекло было залито водой. Крупные капли неторопливо скатывались вниз, оставляя узкие извилистые дорожки. Стоя босиком на глиняном полу, она прислонилась лбом к стеклу, наблюдая за тем, как капли чертят свои узоры. Ей казалось, они похожи на ее собственные слезы, которые комом стояли в горле, и как она ни старалась их прогнать, не получалось. Повернув голову, она взглянула на Йохана. Он спал, раскинувшись, заняв собой всю скромную лежанку Золтана, и на уставшем, осунувшемся после многих бессонных ночей лице, едва заметная в уголках губ, играла счастливая улыбка, как у мальчишки, который долго мечтал о чем-то, и вот мечта эта сбылась. Он заснул всего лишь полчаса назад, продержав ее всю ночь во власти своей обезоруживающей горячей страсти и блаженства. Казалось, можно расслабиться, отдаться счастью, которого она давно уже не ждала. Ее любили так, как она не могла и мечтать, и она сама испытывала чувство глубокое и сильное, какого не знала с далекой юности. И в отличие от того, другого, которое принесло ей больше страдания, оставаясь фактически неразделенным едва ли до последнего вздоха, предметы ее любви. Это было взаимно. Даже сама мысль о нем заставляла сердце стучать сильно. Все было так, если бы не надо было уезжать, возвращаться к тому, к чему уже не хотелось возвращаться. А время таяло. Она снова услышит скрип гусениц по мокрому снегу. Приедет БТР, который отвезет ее в госпиталь к Виланду. А там она узнает, что самолет из Берлина уже вылетел, а может, статься уже ждет на аэродроме. Она положила ладонь на стекло. Тонкие прожилки воды текли между ее тонких пальцев. За окном метнулась птица. Усела с другой стороны, клюнула Маран в ладонь, но, наткнувшись на стекло, испугалась и улетела. Лежанка скрипнула. Не отрываясь от стекла, Морен повернула голову. Длинные каштановые волосы спускались вдоль ее тела, закрывая плечи и спину. Йохан смотрел на нее. В его глазах не осталось ни тени сна, взгляд был совершенно ясным и чистым. Красивые густые брови чуть сошлись над переносицей. В уголках губ угадывалась все та же слабая улыбка. «Босиком на полу стоять нельзя». «Как доктор должна знать это?» Он встал и подошел к ней. «Я знаю». Она повернулась, он поднял ее на руки. «Еще не хватает, чтобы ты вернулся в Берлин с насморком», — сказал, поцеловав губы. «И твой начальник, этот вежливый профессор Докринис, больше не отпустит тебя в Лейбштандарт. Так будет убежден, чтобы не проявили должного внимания и простудили доктора. Наверное, держали ее постоянно в снегу». «Он ничего не подумает», — она улыбнулась, прислонившись головой к его плечу. «У него что, думать не принято?» «Нет, почему ж ты так думаешь о нем?» Она слегка ущипнула его за палец. «Просто Макс обычно думает о другом. Он же психиатр. И, кстати, очень хороший психиатр. Может быть, один из лучших, какие работают в настоящее время не только у нас в Европе, но и в Америке». «Что же касается военных дел?» Она улыбнулась. «Тут для него, конечно, много неизвестного и совершенно неподходящая обстановка. Сам он только один раз выезжал со мной на фронт. И надо же было такому случиться, что именно в этот раз мы едва не угодили в окружение. Пришлось отбиваться от наступавших большевиков. Профессору пулей сбило фуражку с головы, он совершенно растерялся, а Штефан помогал ему выбираться из ввалившегося окопа. Макс сильно запачкал свой мундир, она рассмеялась. Его ослепительно белые манжеты с изумрудными запонками стали черными, одна запонка потерялась. Это вообще была трагедия, потому что это был подарок его ненаглядной Федерике на юбилей свадьбы. Запах так не нашли, И потом пришлось заказывать ювелиру, чтобы Федерика ничего не заметила, иначе ведь просто она не пережила бы утраты. В общем, в Берлин мы доставили профессора в совершеннейшем расстройстве, и с тех пор Вальтер Шелленберг строго запретил массовать свой нос во все, что касается полевой хирургии, а заниматься только психическими расстройствами. Несмотря на то, что я и вся эта хирургия вместе со мной числимся по его отделению в клинике, только общее руководство и не более. Так что я сама определяю, куда мне ехать, в какую дивизию, сколько там находиться и что делать. Я же отправляю своих подчиненных, я даю им задания, принимаю отчеты. Я главный военный хирург. А Макс только подписывает мои распоряжения по этой части. Посмотрит на меня внимательно, глотнет своего любимого венского кофе с пенкой, затянется с сигарой и спросит: «Вы так считаете, фрау Ким?» Я говорю: «Да, я так считаю, Макс». Он сделает вид, что подумает. Я сделаю вид, что жду его ответа, но, в конце концов, возразить-то он мне не может. Да и зачем? Ведь не делать же самому. Подписывает: «Делайте, фрау Ким, как считаете нужным». И я делаю. Пока все обходилось благополучно. «Да, твоего профессора на войне представить трудно». Йохан уложил ее на постель, сдернув покрывало, наклонился, целуя ее плечи. «Он весь такой, в общем, как воздушный шарик. Лучше не трогать, а то, не дай бог, хлопнет». Она откинула голову и зажмурила глаза, каждой клеточкой тела, каждым фибром своей души откликаясь и отдаваясь его ласке. Но, услышав про шарик, вдруг отстранилась и засмеялась, закрыв ладонями лицо. «Надо же! Я бы никогда так не подумала, хотя Штефан тоже так говорит про него. Твой профессор говорил. Вон твой профессор тебе из окопа платочком машет». «Он правда махал платком?» — приподнял голову Йохан и насмешливо взглянул на нее. «Ну да». Она снова прислонила его голову к своей груди. «Ослепительно белым на фоне всей грязи и разрухи. А что ему еще оставалось делать? Он же не мог вылезти из окопа. Он даже не мог себе представить, как это делается. Ведь надо же как-то на коленках локтями поработать. А потом все это будет грязное. И что дальше? Лететь грязным в Берлин? А что скажет Федерика? Она же ужаснется. Вот он и махал платком, чтобы его забрали». «Его забрали». Он сел рядом, взял ее сигарету, затянулся. «На чем? На вертолете, чтобы сразу по лесенке, как Мюнхгаузен, и уж точно не испачкаешься, если только не упадешь или большевики не подобьют снизу. Ну, можно, например, потерять фуражку, если она не приклеилась в голове от страха, конечно. Хотя у него густая шевелюра, причесанный волосок к волоску». Она с трудом сдерживала, чтобы не смеяться громко. Наверняка дети золотом еще спят. «Нет, Штефан приехал за ним на танке. Танки мой профессор тоже в основном видел на параде, и когда такая махина надвинулась на него, он испугался. Штефану и его товарищам пришлось под руки выводить его из окопа. В общем, впечатлений хватало. Он как? Как Зигмунд Фрейд. Пациент ложится на кушетку, врач присаживается в изголовье, начинает задавать вопросики про детство, маму, папу, какие-то впечатления, потом сделает вывод по части комплексов и пропишет лечение. А дальше Федерике на обед. А тут что? Прыгай по окопам, да еще по тебе палят со всех сторон, то гляди ранит, не говоря уже о худшем. Да, для Де Криниса слишком много переживаний». Она собрала волосы на затылке, потом снова распустила их. Явно забыв о Декринисе и его приключениях, Йохан смотрел на ее грудь, напрягшуюся от движения. Затем, сдушив и бросив сигарету, резко притянул ее к себе, целую ложбинку между грудями и небольшие упругие соски в темном ореоле. От возбуждения ее охватила дрожь. Откинув голову, она уперлась руками в плечи. «Сейчас придет машина», — сказала сдавленно вполголоса. «Придет. Но мы успеем». Обхватив ее спину, он поднял ее и усадил на себя. Она обняла его за шею и отдалась полностью захватившей ее вмиг страсти, стиснув зубы и едва удерживая себя, чтобы не закричать или не выдать себя стоном.